Однако именно тогда Газоль наконец понял, что с самого начала попал в ловушку вождя боевых быков. Он знал, что с ним все кончено, и ему уже никогда не удастся вернуться в племя исполинских быков, поэтому хотел найти лидера западных боевых быков. Лидер западных боевых быков никогда не был доволен тем, как вождь боевых быков ведет дела, и при поддержке племени исполинских быков он и его подчиненные отделился от племени. Поэтому Газоль надеялся, что он сможет использовать это, чтобы взять взаймы немного воинов, дабы сражаться с племенем боевых быков до самого конца. И лишь теперь Газоль, наконец, полной мерой осознал, что же он натворил. Так что он по-настоящему сожалел о том, что убил своего отца, а также чувствовал, что никогда не должен был охотиться на Уэльса и Миндиса. Ведь теперь ему стало понятно, что 1500 всадников, которых он заимствовал в племени боевых быков, должны были бы стать его убийцами, если бы и сами не погибли от рук нежити. Газоль оказался ослеплен силой, а на его логику влияла жадность. Однако теперь, вспоминая о том, что он сделал, его сердце переполняло бесконечное сожаление. Так что теперь у него даже не было смелости встретиться лицом к лицу с Уэльсом. Поэтому его единственным стремлением осталась самоубийственная атака на племя боевых быков, в надежде компенсировать свои преступления, но для этого ему нужно было взять взаймы войска у лидера западных боевых быков. Прямо сейчас Газоль был похож на игромана, что потерял абсолютно все, кроме собственной жизни. И единственное, что он мог сделать, это как можно дороже продать свою жизнь, забрав с собой на тот свет столько врагов, сколько сумеет. Однако все его действия были далеко не беспричинными. Во-первых, он считал, что действительно сможет занять войска, ведь лидер западных боевых быков враждовал с вождем боевых быков. Во-вторых, он хотел этим же поступком ослабить силу лидера западных боевых быков, ведь понесенная им утрата заставила его понять очень многое, чего раньше он сделать не мог. И теперь Газоль знал, что и лидера западных боевых быков нельзя считать надежным зверолюдом, ведь если бы к власти пришел он, то тоже угрожал бы безопасности племени исполинских быков, и поэтому он хотел занять у него войска, чтобы ослабить его силу. Естественно, даже сам Газоль сомневался в том, действительно ли ему удастся занять войска, но на данный момент он мог только надеяться на лучшее. Впрочем, оставалась надежда, что его шансы на успех довольно высоки, ведь если бы не он, в свое время исполинские быки не оказали давления на силы племени боевых быков, то у лидера западных боевых быков никогда бы не было бы легких дней. Конечно же, лидер не станет рисковать собственной жизнью, чтобы сражаться против вождя боевых быков. Однако он действительно мог помочь Газолю, лишь увидев, как тот рвется идти в бой против вождя боевых быков. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 271. Без шансов. Глава 271. Без шансов. Прямо сейчас Газоль был похож на безумца, что полностью смирился и чей ум теперь думал только о том, как лучше всего оборвать его жизнь. Такой человек самый страшный из всех, потому что всю его суть можно определить всего одним словом — маньяк. Да-да, прямо сейчас Газоль вел себя как самый настоящий маньяк. Ему нужно было время от времени убивать, чтобы успокоить его гнев. И именно поэтому он напал на племя рогатых яростных быков. Кроме того, даже захватив рабов, он продолжал убивать любого, кто доставлял ему хотя бы малейшие неприятности. Впрочем, существовала еще одна цель его атаки на племя рогатых яростных быков, и заключалась она в подготовке подарков для лидера западных боевых быков. Ведь теперь, когда у него больше ничего не было, Газоль не мог вот так просто заявиться к нему с пустыми руками. Поэтому зверолюди из племени рогатых яростных быков стали его подарками для лидера западных боевых быков. Естественно, члены этого племени не стали бы его единственным подарком. Газоль хотел превратить каждое племя, на которое он мог напасть, в рабов, а затем подарить их лидеру западных боевых быков. И лишь по совершенно случайному совпадению первым стало племя рогатых яростных быков. Стоит отметить, что сейчас даже воины Газоля боялись его, потому что тот выглядел ужасающе мрачным. Не было даже следа того возвышенного настроения, в котором он пребывал ранее. Небо постепенно темнело, а рабы уставали, но они не осмеливались остановиться или хотя бы замедлиться, потому что, стоило им так поступить, и эскорт подгонял их своими кнутами. А если бы они потеряли сознание, то единственное, что их ждет, это добивающий удар огромным двуручным топором. Прежде всего рогатые яростные быки были близки с исполинскими быками, и поэтому последние никогда так жестоко не обращались с этим маленьким племенем. В прежние времена исполинские быки могли даже протянуть руку помощи, если бы у рогатых яростных быков возникли бы какие-либо серьезные проблемы. Вот только сейчас они чувствовали, что эти исполинские быки вовсе не зверолюди, а самые настоящие демоны. Однако поскольку их соплеменники не смогли противостоять этим бесам, что были слишком страшны, выжившие рогатые яростные быки, они лишь смириться с их участью. Как вдруг все весьма отчетливо услышали звуки приближающейся кавалерии. Однако они были уж слишком ритмичными и упорядоченными. Газоль на мгновение даже оказался ошеломлен, когда внезапно услышал, что к ним приближаются всадники, и они уже совсем рядом. Однако уже через пару секунд выражение на его лице изменилось, и он громко крикнул: «К оружию!» Ведь ему, как и любому другому опытному воину, было совершенно ясно, что войска, способные издавать такие звуки, должны быть хорошо обучены элитой. А то, что к ним совершенно внезапно начала приближаться хорошо обученная армия, могло быть чем угодно, но только нехорошей новостью. Естественно, воины Газоля видели много битв, поэтому они тоже знали, что происходит. Так что они тут же собрались возле своего лидера и посмотрели туда, откуда шел звук галопа. Но самое странное было то, что они не видели ни одного факела. Может быть, у неизвестной армии их попросту не было, но тогда как же они могут двигаться вперед в полной темноте? И пока такие мысли витали в головах зверолюдей, звук скачущей кавалерии становился все громче и громче. И хотя темнота ночи влияла на их зрение, Газоль и его воины могли совершенно отчетливо слышать, что к ним приближается как минимум 1000 тяжелых всадников. Однако все они прекрасно понимали, что теперь, когда они уже слышат галоп, убегать уже слишком поздно. Поэтому прямо сейчас все, что они хотели, это узнать, кто же их соперник. И вот издалека Газоль наконец смог заметить, что к ним приближается большая тень, а далее не потребовалось и секунды, чтобы целая 1000 кавалеристов появилась в их поле зрения. И в этот момент глаза Газоля покраснели, так как он увидел, что вражеская кавалерия состояла исключительно из боевых быков. Однако в тот момент один из воинов Газоля внезапно закричал от страха, так что брат Уэльса вынужден был повернуться, чтобы посмотреть на него с яростью в глазах, поскольку он предположил, что его подчиненный попросту испугался. А Газоль терпеть не мог подобного, и уже через мгновение он смотрел на смертельно бледного исполинского быка, взгляд которого сфокусировался на одной точке, словно он увидел там призрака. Естественно, Газоль посмотрел, что же так внимательно рассматривает его воин, но увидел лишь боевого быка в слегка поврежденной броне. Так что в следующий момент Газоль холодным голосом сказал: «Почему ты закричал? Хватит уже позорить нас!» Однако воин побледнел еще больше, а затем, обращаясь к Газолю, сказал: «Но вождь, я знаю этого парня. Он был один из тех, кто следовал с нами, чтобы убить вашего седьмого брата. Вот только я сам видел, как его разорвала нежить. Так почему он все еще здесь?» Услышав это, выражение на лице Газоля сразу же изменилось. А все потому, что ранее, когда они сражались с Уэльсом, то были побеждены некромантом. Ну а теперь на поле битвы появились боевые быки, что должны были быть уже мертвы. Что это могло означать? Некромант догнал их, так что Газоль попросту не мог не высказаться. «Уэльс, это действительно ты? Тогда иди и сразись со мной». Ну а как только он закончил говорить, к нему подполз весьма необычный немертвый зверь, что подтвердило правоту его слов. Впрочем, он все же не знал, с какой именно целью этот странный неживой зверь приблизился к ним. Однако в это время нежить открыла свой большой рот, и из нее вылез человек, после чего встал перед неживым зверем и спокойно посмотрел на Газоля. Газоль молча наблюдал за этим человеком, одетым в мантию черного мага и держащим посох в руке. Очевидно, он был самым типичным человеческим магом, что же касается возраста, то ему где-то 20-25 лет. Проще говоря, с точки зрения зверолюдов в его внешность не было ничего особенного или примечательного. Естественно, этим человеком был Чжао. Он вышел наружу лишь с одной целью – посмотреть на то, что стало с Газолем, и прямо сейчас глава клана Буда мог описать брата Уэльса всего парой слов. Невероятно мрачный. Правда, у него в глазах также мелькали огоньки безумия, и поэтому Газоль сейчас выглядел особенно страшным. Но Чжао, откровенно говоря, было попросту все равно – поэтому он улыбнулся и слегка поклонился Газолю. «Приветствую, брат Газоль. Я Чжао, кровавый брат Уэльса. Газоль осмотрелся по сторонам, а затем уставился на Чжао. «Итак, ты утверждаешь, что вы с Уэльсом прошли через кровавый ритуал?» Естественно, будучи зверолюдом, Газоль хорошо понимал, что это значит. Но он не ожидал, что в прерии найдется кто-то, кто пройдет через этот ритуал с человеком. На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Действительно, когда мы встречались в прошлый раз, то у меня не было возможности поприветствовать тебя. Это действительно было невежливо. Надеюсь, брат Газоль простит меня за это». Однако Газоль лишь холодно засмеялся и сказал: «Все люди просто лицемеры. Ты пришел сюда за моей жизни, но ведешь себя так, словно у нас праздник, а не битва. Это попросту отвратительно». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Твои слова слишком суровы, брат Газоль. Уж ты должен знать, насколько могуществен кровавый ритуал. Сейчас я не могу делать ничего, что может нанести ущерб племени исполинских быков. Сейчас же меня интересует лишь одно: кем были люди, с которыми ты связался? Были ли они шпионами, которых отправили боевые быки, чтобы помочь тебе?» Выражение на лице Газоля стало еще более холодным, когда он услышал это. «Хватит нести чушь. Где Уэльс? Скажи ему, чтобы встретился со мной лицом к лицу». Но Чжао лишь снова улыбнулся. «Брат Уэльс отправился к племени мастифов. Ведь, насколько я слышал, выжившие исполинские быки направились именно туда, поэтому он отправляется к ним, чтобы успокоить свой народ. И вот почему сейчас здесь его нет. Я же направляюсь в лагерь западных боевых быков, дабы встретиться со старшими сестрами». Газоль же был ошеломлен этими словами. «Кажется, Уэльс действительно тебе доверяет, ведь он поручил тебе столь важную задачу. Однако, в этом случае ты, наверное, наткнулся на меня совершенно случайно. Но тогда чего именно ты от меня хочешь?» «Ничего особенного. Брат Уэльс хотел найти тебя, но у него есть свои дела. И поскольку это удалось сделать мне, естественно, что я должен схватить тебя и отправить к нему», — произнес Чжао. Выражение лица Газоля снова изменилось, и он холодно фыркнул. «Ну, а это будет зависеть от того, сможешь ли ты заполучить меня». И как только он это сказал, его рука внезапно двинулась вперед, после чего в Чжао полетел метательный топор. Эта атака Газоля оказалась весьма внезапной и хорошо подготовленной. Не было ни единого признака, что он собирался предпринять именно это. Да и сам метательный топор, в отличие от обычных, был размером всего лишь с ладонь. Похоже, его с уверенностью можно отнести именно к скрытому оружию. Естественно, Чжао не ожидал подобного, но он не был дураком, и поэтому перестраховался, встав возле чужого. Вот почему, когда Газоль сделал свой ход, немертвый монстр шагнул к Чжао и заблокировал скрытое оружие, а затем черный маг попросту растворился в воздухе. После чего неживая кавалерия двинулась к Газолю и его подчиненным. Однако вместо того, чтобы реагировать на это, Газоль и его воины просто развернулись, чтобы бежать. Но как только они это сделали, то увидели, что их путь к отступлению перекрыт шакалами. Кавалерия шакалов специализировалась на внезапных и быстрых нападениях. Поэтому пока немертвые боевые быки отвлекали внимание Газоля и его воинов, шакалам удалось обойти их с флангов и зайти в тыл. Кстати, именно поэтому Чжао приказал нежити принять форму зомби. Это должно было позволить лапам шакалов издавать как можно меньше шума. Газоль с недоумением рассматривал шакалов. Он был почти полностью уверен, что в прошлый раз они были скелетами. Так почему они настолько изменились? Но прежде чем он смог понять, что же происходит, кавалерия шакалов нанесла удар, не оставляя никаких шансов Газолю и его людям. Впрочем, на этот раз Чжао приказал убивать всех, кроме ездовых быков и самого Газоля. Если умрет эскорт, то не случится ничего страшного. Но если будет убит Газоль, то тогда Уэльс определенно почувствовал бы тоску в своем сердце. Ведь, как бы там ни было, а он его старший брат. Поэтому разногласия братьев были их личным делом, и Чжао не стоило в них вмешиваться. Очевидно, Газоль не был готов к подобному, и к тому моменту, когда он хотел нанести ответный удар, стало слишком поздно. Шакалы и боевые быки убили всех его воинов, и лишь их ездовые маунты все еще оставались живы. А затем Газоль был окружен двумя группами кавалеристов, что сейчас просто стояли и молча смотрели на него. Видя это, Газоль не мог не рассмеяться. Он поднял свой большой топор, чтобы вступить в свой самый последний бой, но в этот момент неожиданно появилась лоза и ударила его по голове. Газоль почувствовал головную боль, а потом отключился. Он покачнулся, прежде чем рухнуть со своего быка. Но в этот момент его полностью обернула лоза, и он исчез во вспышке света. А затем Чжао взмахнул своим посохом и отправил ездовых быков вместе с оружием в пространственную ферму. Что же касается трупов исполинских быков, то их быстро похоронили при помощи магии земли. Он знал, что Уэльсу не хотелось бы видеть, как его сородичи превращаются в нежить, поэтому Чжао этого не сделал. После того, как с этим было покончено, Чжао обернулся, чтобы посмотреть на представителей племени рогатых яростных быков. За все это время они так и не сбежали, а все так же просто тупо стояли в стороне. Правда, некоторые из детей оказались напуганными до слез. Чжао подошел к ним и сказал: «Я некромант, меня зовут Чжао, и начиная с сегодняшнего дня я ваш новый хозяин, но вы можете называть меня просто молодой мастер». Все рогатые яростные быки наблюдали за ним с испуганными выражениями. За черным магом стоял чужой. Да и что они могли сделать, если даже непобедимый Газолли и его воины были уничтожены без особого сопротивления? Но это было еще далеко не все. Чжао взмахнул посохом, и боевые быки, а затем и шакалы мгновенно превратились в скелеты, после чего встали у него за спиной. Естественно, это еще больше испугало рогатых яростных быков. Многие женщины начали плакать, а глаза пожилых зверолюдов засияли от отчаяния. Все это было сделано специально, чтобы напугать их и заставить беспрекословно исполнять его приказы. «Я отправлю вас в место, где вы будете жить с этого момента. Вы должны полностью повиноваться людям, что встретите там, а любой, кто этого не сделает, будет превращен в нежить», — суровым голосом сказал Чжао. Зверолюди молча смотрели на Чжао, так как они все еще не могли полностью осознать, что же происходит. Но одно они поняли весьма хорошо: похоже, этот ужасающий маг, стоящий перед ними, не собирался их убивать. Чжао взглянул на них и сказал: «Пусть ваши лидеры выйдут и поговорят со мной». После этих слов началась суета, и продолжалась она до тех пор, пока не выбрали двух весьма пожилых представителей от племени быков. Стоит отметить, что оба зверолюда оказались довольно высокими, однако их талии были несколько согнуты. Казалось, что их рога словно не давали поднять им головы. А потом один из них сказал: «Молодой мастер, я Элоис, старейшина племени рогатых яростных быков, а я старейшина Алия». Чжао кивнул: «Хорошо, соберите всех своих соплеменников. Я собираюсь отправить вас туда, где вы будете жить дальше». Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 272, весьма необычный купец. Глава 272, весьма необычный купец. После этих слов Алоис и Алия могли лишь вернуться к своим племенам с опущенными головами, оставив позади Чжао и его неживых существ. Естественно, рогатым яростным быкам не потребовалось много времени, ведь в племени осталось всего около 900 зверолюдей, причем лишь более 100 из них были молодыми, а остальные старыми и слабыми. Все смотрели на невероятную нежить, мощь которой они только что видели собственными глазами. У всех воинов Газоля был как минимум 6 уровень, и все же, даже с такой силой, кавалерия нежити уничтожила их первым же ударом. Впрочем, представители племени рогатых яростных быков не были идиотами без тени здравого смысла. Они прекрасно понимали, что, если бы неживые существа оказались бы недостаточно мощными, то всего десяток воинов Газоля мог бы, даже не вспотев, разобраться с несколькими сотнями немертвых существ. Но все исполинские быки были вмиг уничтожены без единой жертвы на стороны нежити. А это могло означать только одно – что сила этих существ не уступала силе подчиненных Газоля. И поскольку их насчитывалось более 3000, никто из племен не мог бы противостоять им. И так как они не могли противостоять им, то все, что осталось, это только подчинение. Племя выстроилось весьма насторожено, с женщинами и детьми посередине, потом старейшинами и, наконец, юношами по внешнему контуру строя. Чжао посмотрел на них, а затем взмахнул посохом, и облако черного тумана окутало их всех, что заставило зверолюдей занервничать. Но вскоре туман рассеялся, и рогатые яростные быки обнаружили, что теперь они стоят возле замка, настоящего человеческого замка. Естественно, обычные зверолюди всегда больше слышали о таких замках, чем видели их. Но теперь, когда рогатые яростные быки наконец увидели один из них, то все равно никак не отреагировали. Ведь в данный момент они стояли перед ним и ошеломленно смотрели на двух людей. Да, не зверолюдей, а именно настоящих людей. Они никак не могли понять, каким образом их племя попало в это место. И в этот момент черный маг совершенно неожиданно для зверолюдей сказал: «Хорошо, отныне это ваш новый дом, но запомните, что теперь вы все просто мои рабы». Зверолюди сразу же пришли в себя, а затем задумчиво посмотрели на Чжао. Они действительно не имели малейшего понятия, как ему удалось принести сюда столько существ прямо из прерии. Чжао же тем временем продолжил: «Это мои управляющие, Грин и Кун. Они разместят вас, а также разъяснят здешние правила. Хорошо их запомните. Тот, кто посмеет учинить беспорядки, будет превращен в призрака». Конечно же, Чжао просто запугивал зверолюдей, ведь он не мог себе позволить не делать этого. Ведь если бы он не смог заставить их чувствовать страх, то тогда ему пришлось бы убивать всех рогатых яростных быков, решивших устроить беспорядки. И чтобы как можно быстрее расселить быков, Чжао ждал и наблюдал за тем, как Грин устраивает их в различных комнатах. Грин и другие подготовились к подобному. Да к тому же благодаря их сумасшедшей скупке всего, что только можно в городе Коса, у них не было недостатка в вещах первой необходимости. Поэтому им и не потребовалось больших усилий для того, чтобы расселить племя зверолюдов. Но самое главное, этот замок был далеко не маленьким. Просто на данный момент Чжао и остальные использовать лишь часть помещений, поскольку их было слишком мало, а с более чем тысячей рогатых яростных быков здесь станет гораздо оживленнее. И хотя зверолюди не знали, где они, им не хватило смелости ослушаться Чжао. А если добавить к этому страх от пребывания в совершенно чужой среде, то они и в замок входили, нервно дергаясь и постоянно оглядываясь. На замковой площади для зверолюдей уже приготовили достаточное количество еды, поэтому им не нужно было заняться этим самим. А так как за ними в это время наблюдал сам Чжао, все прошло очень гладко. В глазах рогатых яростных быков глава клана Буда был дьяволом с запредельной силой. Ведь в противном случае у него не было бы возможности заполучить такую большую армию нежити, не говоря уже о возможности перенести их сюда из прерии всего за одно мгновение. Естественно, Чжао использовал пространственную ферму, чтобы перенести их сюда. Но для того, дабы не дать им увидеть, что же происходит внутри пространственной фермы, он использовал черный туман. А так как скоростью перехода была довольно быстрой, они даже не смогли ничего почувствовать. Просто раз и они оказались в совершенно чужом для них месте. Это заставило их ощутить невероятный страх перед способностями Чжао. Рогатые яростные быки считались очень культурной субрасой среди остальных зверолюдей, так как их природа сделала представителей этого племени немного трусливыми. И так как повиновение сильному всегда было одним из самых основных правил в прерии, они могли только смириться. К тому времени, как они обосновались, рассвет лишь только наступал, и Чжао немедленно вернулся в прерию, где было еще очень много вопросов, которые ему предстояло решить. Когда Газоль победил племя рогатых яростных быков, все их запасы были разграблены, включая магических зверей, продукты питания, повозки и палатки. Чжао позаботился только о Газоле и его людях, а также отправил племя рогатых яростных быков в замок на Железной горе, в то время как все остальные вещи так и остались лежать нетронутыми в прерии. Впрочем, прямо сейчас их охраняли неживые существа во главе с Лаурой. Чжао залез в чужого сразу же после того, как вернулся, и обнаружил, что Лаура, а также остальные заснули. Поэтому, слегка улыбнувшись, он вышел наружу, чтобы не беспокоить их. Газолю и его воинам удалось заполучить не так уж и много ценных трофеев, потому что это племя изначально было довольно небольшим. Тем не менее, этого нельзя было сказать об их запасах, ведь для того, чтобы просто вывести их, потребовалось несколько сотен повозок. Однако нужно также учитывать разницу в размерах между повозками зверолюдей и человеческими. В фургоны, что использовала группа Чжао, могло влезть только до 1000 килограммов риса, в то время как в каждый из фургонов зверолюдей мог перевозить более 5000 килограммов риса. Чжао все внимательно подсчитал. У племени рогатых яростных быков было около 500 больших повозок, из которых 300 содержали палатки и предметы первой необходимости, и только 200 из них перевозили продукты. Однако, когда Чжао заглянул, то увидел, что фургоны не были заполнены полностью. В каждом из них оказалось всего около 2000 килограммов. К каждой повозке были привязаны определенные магические звери. Однако если говорить о видовом разнообразии, то это были рогатые буйные быки, яростные быки и оргали. Похоже, первые – это особые ездовые животные, порабощенного газолем племени, в то время как яростные быки просто тянули повозки. И естественно, Аргали – самый важный актив любого племени зверолюдей. После тщательного подсчета оказалось, что здесь более 1500 рогатых буйных быков, более 1100 яростных быков, а Аргали было слишком много, так что никто не смог их сосчитать. Естественно, у зверолюдей были способы справиться с таким количеством Аргали. Да и к тому же, несмотря на весь шум, произошедший ночью, Аргали никуда не убежали, а прямо сейчас, утром, просто непринужденно ели траву. После некоторого размышления Чжао отправил все в пространственный амбар, оставив только несколько сотен Аргали и несколько повозок. В одном из фургонов лежали палатки, во втором – предметы первой необходимости, а в третьем – продукты. И хотя все это предназначалось для зверолюдей, подобного было бы вполне достаточно для создания определенного внешнего вида. После разговора с Уэльсом, что произошел несколько дней назад, Чжао начал считал, что купцы, работающие в прерии, уж как-то слишком просты, а их стиль жизни оказался невероятно похожим на образ жизни обычных зверолюдей. Они привозили большое количество фургонов, наполненных продуктами, а также палатками и прочими принадлежностями, так как практически каждую ночь им приходилось разбивать собственный лагерь, и лишь изредка людям удавалось заночевать у случайного племени зверолюдей. Люди, путешествуя по прерии, обычно носили одежду, созданную зверолюдьми, и делали это по двум причинам. Во-первых, чтобы расположить к себе обитателей прерии, и, во-вторых, потому что она была действительно очень удобной. А все дело в том, что Чжао лишь сейчас узнал, как же живут человеческие торговцы, работающие в прерии. Естественно, он пытался расспросить об этом Лауру, так как она уже вела здесь бизнес. Однако Лаура посмотрела на него и сказала, что за делами в прерии всегда следили кун, и он всегда запрещал ей связываться с подобными людьми. А затем этот бизнес был передан Ахтаю, поэтому она отвечала только за поставку и получение товаров, так что ничего не знала о специфике. Вот только по мнению куна, главной целью этой экспедиции было не ведение бизнеса, а приобретение редких магических зверей и растения, поэтому он не так уж и много рассказывал об этом Чжао и остальным. Да и кроме того, благодаря пространственной ферме им не нужно было делать довольно много различных вещей, так что кун никогда не мог подумать о том, чтобы позволить Лауре есть и спать в палатке, как обычные торговцы. Даже сама мысль о подобном была ему противна. Повозки, оставленные Чжао, были просто для прикрытия, и он не собирался использовать их всерьез, ведь, в конце концов, они всегда отдыхали внутри пространственной виллы. А вот причина, по которой он оставил так много Аргали, заключалась в том, что они весьма соответствовали его статусу торговца. Так как прерии, как правило, за торговыми караванами следовало большое стадо этих магических зверей. Зерновой фургон племени рогатых яростных быков также остался снаружи, так как Чжао намеревался использовать его для торговли с различными племенами. Ведь, в конце концов, все меньшие повозки были слишком маленькими и непригодными для использования в прерии. Разобравшись со всем этим, Чжао выпустил 500 немертвых наемников и 100 неживых рогатых яростных быков, чтобы нежить охраняла караван. После чего вынул из пространственного амбара экипаж Лауры и разбудил ее. Кажется, им снова нужно было двигаться как можно быстрее. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 273. Проблемы с детьми. Глава 273. Проблемы с детьми. Проснувшись, Лаура и другие девушки обнаружили, что глава клана Буда уже обо всем позаботился. Однако невеста Чжао просто не могла не спросить, когда посмотрела в налитые кровью глаза своего возлюбленного. «Брат Чжао, неужели ты не спал всю ночь? Так, а ну быстро отдыхать!» Но Чжао лишь улыбнулся. «Не волнуйся по пустякам, со мной все хорошо, а вот вам нужно отправиться в пространственную ферму и привести себя в порядок. Я же собираюсь написать письмо брату Уэльсу, рассказать ему о ситуации здесь, а также договориться о месте для нашей встречи, чтобы мы могли передать ему Газоля. Ведь то, что сейчас он в наших руках, это не самое лучшее решение. Да и все эти принадлежности, отобранные у племени рогатых яростных быков, предназначены для использования зверолюдьми, и поэтому нам необходимо отдать их большому брату. Ведь, в конце концов, мы попросту не можем использовать большинство из них». Лаура кивнула. «Хорошо, мы пойдем и освежимся. А ты, как только закончишь писать письмо, сразу же иди отдыхать. Мы же в это время сами присмотрим за караваном. но не думаю, что что-то может пойти не так». Чжао кивнул и принялся за написание письма, а Лаура и остальные отправились в пространственную виллу, чтобы привести себя в порядок. Вчера они заснули прямо в брюхе чужого, поэтому сегодня им нужно было выглядеть должным образом. Но уже вскоре Чжао закончил писать письмо Уэльсу. Впрочем, в этом не было ничего странного, поскольку речь шла только о встрече с Газолем, его захвате и вопросе, как ему поступить с вождем исполинских быков. Закончив письмо, Чжао вернулся в пространственную ферму и, призвав назад одного из 5 мистических орлов, подаренных Уэльсу, приказал отнести сообщение своему кровавому брату. Отправив письмо, Чжао перенесся в пространственное ранчо, чтобы посмотреть, во сколько пространственная ферма оценит новых магических зверей, добытых вчера. Итак, для начала Чжао выпустил рогатых буйных быков, и тут же прозвучало сообщение: «Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода коров, рогатые буйные быки. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе коров присваивается 10 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 12 часов. Новая порода коров может принести приплод из 6 телят 6 раз. Животные потребляют 2 единицы корма в час. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новую породу коров можно купить в пространственном магазине». В общем, как Чжао и подозревал, уровень у рогатых буйных быков оказался довольно низким. Так что, быстро позабыв о полученном извещении, глава клана Буда выпустил земляных быков, и снова раздался голос: «Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода коров, земляные быки. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе коров присваивается 25 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 20 часов. Новая порода коров может принести приплод из 5 телят 8 раз. Животные потребляют 2 единицы корма в час». Внимание! Земляные быки имеют определенный контроль над стихией земли. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новую породу коров можно купить в пространственном магазине. Чжао не торопился, но так больше и не получил новых уведомлений, после чего понял, что повысить уровень ранчо намного сложнее по сравнению с фермой. К настоящему времени он уже заполучил довольно много новых животных, но ранчо все еще оставалось на 6 уровне, так что главе клана Буда даже начало казаться, что будет очень сложно прокачать ранчо и достичь более высоких уровней. Естественно, Чжао не собирался разводить земляных или рогатых буйных быков, ведь сейчас это было бы бесполезно, да и разводить оргали или яростных быков было намного выгодней, так как их можно было обменять на деньги в человеческих землях, в то время как от земляных или рогатых буйных быков не будет никакого толку. Покинув ранчо, Чжао увидел Лауру и остальных девушек, что уже закончили приводить себя в порядок и сейчас казались намного более энергичными. Увидев это, Чжао даже засмеялся и сказал: «Думаю, теперь вам не нужно уходить. Просто оставайтесь здесь и следите за тем, что происходит снаружи, используя экран. А если вам действительно станет скучно, то вы всегда сможете отправиться в замок на Железной горе». Подумав немного, дамы согласились. Им стало скучно от пейзажей прерии, что к тому же не была такой же удобной, как пространственная ферма, где они могли лежать и сидеть где угодно. Здесь же у них не было столь большого диапазона активности. Чжао, зная, что девушки согласились с ним, больше не стал ничего говорить, а затем он поднялся в свою комнату, чтобы поспать. Однако, будучи обеспокоенным тем, что они действительно могут заскучать здесь и все вместе отправиться в замок на Железной горе, Чжао попросил Кайер понаблюдать за караваном, если девушки решат прогуляться. Так что, если на самом деле что-то произойдет, пока он спит, а Лаура и остальные будут в замке на Железной горе, Кайер обязательно разбудит его. Чжао хорошо понимал, что теперь именно он был хозяином Кайер, так как она полностью слилась с пространственной фермой. И поэтому, если бы было что-то, что могла сделать маленькая девушка, обязательно рассказывала ему об этом, так что глава клана Буда был абсолютно уверен в ней. Хорошо выспавшись, Чжао почувствовал себя намного лучше. Если бы ему нужно было выбирать, чем он недоволен больше всего, то он определенно пожаловался бы на собственное тело, ведь из-за употребления воды из небытия оно стало невероятно слабо и сильно уставало после малейших же нагрузок. Приведя себя в порядок, Чжао спустился в гостиную пространственной виллы, где при помощи экрана он установил, что караван все еще движется вперед, не отклоняясь от намеченного курса. После чего, не найдя Лауру и других девушек в пространственной вилле, Чжао немедленно перенеся в замок на Железной горе. Как оказалось, они как раз инструктировали зверолюдей племени рогатых яростных быков, как им необходимо выполнять свои задачи. Чжао улыбнулся и тихо подошел к Лауре. Однако, когда девушка внезапно почувствовала, что рядом с ней есть другой человек, то сразу же поняла, что это он и, улыбнувшись, сказала: «О, ты уже проснулся, брат Чжао». Чжао кивнула и, затем посмотрев на зверолюдей, что как раз получали некоторые товары, спросил: «Как они? Послушны?» Лаура кивнула: «Очень. Просто они немного не привыкли к подобному, но я считаю, что им не придется слишком долго приспосабливаться. Однако, брат Чжао, посмотри вот сюда, как видишь, у зверолюдей очень много детей, и им попросту нечем заняться. Так что они просто слоняются по замку и всем мешают. Поэтому, как насчет того, чтобы найти подходящие занятия и для них?» Чжао кивнул. Он начал весьма серьезно рассматривал эту проблему, еще когда в черной пустоши появилась первая семейная пара. В этом мире еще не было такого понятия, как запланированные роды. Поэтому для всех рас, проживающих на континенте Арк, продолжение рода было самым естественным делом, так что в ближайшем будущем здесь будет довольно много детей. Но что же с ними делать? Может, пусть они так и бегают вокруг каждый день, но ведь это не принесло бы самому Чжао никаких преимуществ. Был только один способ решить эту проблему – школа. Прямо сейчас это место де-факто было независимым королевством, поэтому подобные вещи должны быть заранее запланированы. Ведь в какой стране нет школ? Школы являются тем местом, что повышает качество граждан, и поэтому их просто необходимо построить. И если бы первая школа была построена прямо сейчас, то все последующие создавались бы намного проще. Ведь у людей уже был бы опыт. В Китае существовало великое высказывание: «Образование – это основа столетнего плана». Поэтому для того, чтобы клан Будда развивался, вопрос образования не должен упускаться из виду. А далее Чжао, обращаясь к Лауре, сказал: «Пусть всю работу в первую очередь поручают зверолюдам. Сейчас же позови дедушку Грина и остальных. Нам нужно собраться в гостиной, чтобы обсудить некоторые вещи». Лаура кивнула и отправила Ниэр собирать всех остальных. Однако Чжао в этот момент сказал: «Ох, верно. Позови также Элоиса и Алею». Впрочем, Ниэр еще не успела отойти слишком далеко, и поэтому услышала его слова. И Чжао с Лаурой вместе отправились в замковую гостиную, а рогатые яростные быки со страхом в глазах смотрели на них. Но глава клана Будда, не обращая на них никакого внимания, просто спросил у своей невесты: «Лаура, как ты думаешь, каким образом мы сможем решить проблему с их детьми?» Лаура немного подумала, а потом сказала: «Школы. Да, думаю, мы действительно сможем построить школу». Услышав это, Чжао улыбнулся: «Я тоже так думаю. Да и к тому же это не только позволит людям обратить внимание на проблемы детей, но и к тому времени, когда они вырастут, у нас будет много способных подчиненных». Лаура кивнула. «Мы купили довольно много книг, когда закупали различные товары в городе Коса, и их вполне можно использовать для обучения детей. Так что, даже если они не смогут научиться боевым искусствам или магии, то, когда они вырастут, все равно очень помогут нам». Чжао Хай кивнул, и они вдвоем вошли в замок. Прямо сейчас в черной пустоши проживало довольно немало людей, что стали супружескими парами. И Чжао не только вернул им статус простолюдинов, но и помог построить собственные дома недалеко от замка. Однако, когда эти двое вошли в гостиную, Грин и остальные уже были там. Вот только кроме Грина, Мирине, Куна, Мэг, Блокхеда, Ракхеда, Серхиа здесь также присутствовали Элоис и Алея. Ведь прямо сейчас они тоже были слугами клана Будда. Вот только когда Чжао разрешил всем сесть, только Элоис и Алея почувствовали некоторую неуверенность, но все же осторожно сели. Но глава клана Будда не стал обращать на это свое внимание, а просто обратился к Грину и остальным. «Итак, сегодня я собрал вас всех здесь, чтобы обсудить проблему, связанную с детьми рогатых яростных быков». Грин и остальные наблюдали за Чжао в замешательстве, но тот повернул голову и посмотрел на Лауру, а это означало, что он хотел, чтобы дальше продолжила она. И девушка, улыбнувшись, произнесла: «Раньше у нас было не так уж много народа в этом замке, и соответственно детей, поэтому никто не обращал внимания на этот вопрос. Однако, прямо сейчас, С появлением племени рогатых яростных быков мы неожиданно столкнулись с определенными проблемами. Но никто не следит за детьми, и они бегают там, где хотят, а это весьма небезопасно. Например, замок окружен рвом и, играя рядом с ним, юные зверолюды могут запросто упасть в него. Грин и другие кивнули, в то время как Алоис и Алия посмотрели на Чжая и Лауру. Естественно, так как они были зверолюдьми, то, следовательно, не могли похвастаться столь же острым умом, как люди, но с возрастом приходит и мудрость. Поэтому они поняли, что Чжая и Лаура хотят чем-то занять их детей, чтобы те не слонялись где попало. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 274. Национальная политика. Глава 274. Национальная политика. Школы. Они были не только у людей, но и у зверолюдей. Однако, только в самых крупных военных клана. Естественно, самая известная школа находилась в божественном зверином городе. И там могли обучаться только дети высокопоставленных зверолюдей, а также некоторые пророки, шаманы и ведьмы. Что же касается рядовых обитателей прерии, то они никогда в жизни не смогли бы посетить ее. Именно по этой причине школы довольно высоко ценились зверолюдьми. Так что в силу своего возраста и того факта, что им пришлось много чего пережить, Алоис и Алия, немного подумав, поняли, что Лаура хочет открыть школу для детей их племени. Поэтому они оба весьма эмоционально посмотрели на Чжая, который в свою очередь взглянул на Грина и сказал: «В эти дни население Черной Пустоши будет лишь возрастать и возрастать, а вместе с ним и число детей. Так что в свете всех этих событий строительство школы попросту неизбежно. Именно поэтому я думаю, что мы должны построить ее сейчас, когда население все еще не так велико. Ведь таким образом нам удастся накопить необходимый опыт, что весьма пригодится нам в то время, когда население увеличится». Грин кивнул. В словах молодого мастера есть смысл. Школа определенно необходима. И так как сейчас в замке довольно много комнат, мы сможем организовать ее уже сейчас. Кун также кивнул и сказал: «Я думаю, что мы должны создать школу магии и боевых искусств. Поэтому первым делом нам необходимо осмотреть детей, пока они маленькие, чтобы определить, кто из них хорош в боевых искусствах, а кто в использовании магических заклинаний. Учителем боевых искусств можно сделать Серхия. А что касается учителя магии, почему бы не отдать эту должность Мэг?» Чжая покачал головой и сказал: «Нет, это слишком преждевременно. Даже если мы хотим построить школу, то уже сейчас должны сделать все правильно. Поэтому нам определенно стоит отказаться от форматов всех магических и боевых школ, что сейчас существуют на континенте Арк. Нам нужно иметь куда более подробные учебные планы. Поэтому как насчет следующего? Сначала мы изучим самих детей, чтобы узнать их возраст и склонности, а затем распределим малышей в разные возрастные группы. Мой план состоит в том, чтобы детей до 4 лет учили их родители, а после 4 лет мы отправим их в единый для всех детский сад, где за ними будут присматривать воспитатели. Каждое утро родители будут отводить их туда, а вечером забирать домой. Что же касается обеда, то их будут кормить в детском саду. К тому же, за все то время, пока они будут там, дети получат элементарное образование, чтобы они знали некоторые основные слова и простейшую арифметику. И лишь в 7 лет они официально отправятся на занятия, разделенные на уроки литературы, математики, магии и боевых искусств, что будут проходить в то же время. Например, все уроки будут длиться по часу, и таким образом дети будут ходить в школу и возвращаться из нее в то же время, что и малышня из детского сада. А вот в 12 лет они будут официально разделены по категориям. Так те, у кого окажется талант к боевым искусствам, будут большую часть времени посвящать тренировкам и получению общих знаний. Те же, кто продемонстрирует определенные успехи в магии, сосредоточиться на изучении различных заклинаний. Если же у детей не окажется подобных талантов, то они могут сосредоточиться на изучении других дисциплин, а мы наймем некоторых учителей, чтобы научить их определенным навыкам. И таким образом, даже если они не смогут совладать со словами и цифрами, у них останутся навыки, что помогут им обустроить свою жизнь. Итак, что вы об этом думаете? Грин, а также все остальные никак не ожидали, что Чжая действительно примет во внимание абсолютно все. Уже просто услышав его слова, они знали, что это станет поворотным моментом, поскольку план, что он только что предложил, был очень подробным. Можно сказать, что все магические или военные школы на континенте Арк не обладали столь подробным учебным планом, да и обучение в них начиналось далеко не с 4 лет. Следует знать, что школы на континенте Арк принимали детей начиная с 6-7 лет, и занятия начинались с уроков базовых знаний и правописания. Естественно, никто из клана Будда даже не догадывался, что Чжая просто предложил образовательную систему, созданную на Земле, так что ему действительно удалось ошарашить своим предложением абсолютно всех, кто был в гостиной. Однако им пришлось признать, что школьный план Чжая был намного лучше, чем в остальных школах континента Арк. И если им действительно удастся это сделать, то получение знаний в этом мире определенно выйдет на совершенно новый уровень, поскольку все существа, живущие на континенте Арк, довольно высоко ценили военную силу и магическую мощь. В школах обычно обучали боевым техникам и магическим заклинаниям. Тем не менее, школа, которую предложил Чжая, была иной, поскольку она главным образом концентрировала внимание на правописании и математике. Однако вполне естественно, что Грин и остальные никогда не слышали о чем-то подобном. Однако Лаура нахмурилась. «Если мы действительно сделаем так, как говорит брат Чжая, то стоимость подобной системы образования будет просто огромной. Например, о детях от 4 до 7 лет очень сложно заботиться, а с учетом количества разных уроков и тех, кто должен будет отвечать за приготовление еды и нянь, нам будут нужны люди. И кому же мы это сможем поручить? Каждый малыш в детском саду должен есть, а учителя получать заработную плату. Но откуда будут поступать деньги? Так что боюсь, подобная система образования очень скоро станет бездонной ямой, а ведь есть довольно много вещей, что нуждаются в финансировании, когда дело доходит до разработки и улучшения черной пустоши. Поэтому боюсь, что сейчас подобное может и не сработать. Грин и остальные кивнули, поскольку они знали, что же имела в виду Лаура. Действительно, если бы они создали подобную школьную программу, то сумма инвестиций была бы слишком велика. Возможно, сейчас пока их не так уж много, клан Будда не почувствовал бы этого, но с ростом населения, расходы достигнут просто астрономической суммы. Чжао кивнул. Конечно, я знаю об этом, и именно поэтому нам и нужен подобный опыт. Естественно, мы не сможем взять на себя слишком много, так что родители учеников тоже будут частично оплачивать их обучение. Ведь лишь таким образом наша школа сможет работать. Да и к тому же мой план составлен не для отдельного феода, а в расчете на целую страну. Школы должны управляться страной напрямую, а не кем-то еще. Кроме того, мы слишком малочисленны и почти не торгуем, но как только нас станет больше, наверняка к нам придут торговцы, и мы сможем начать собирать налоги. А для чего они нужны? Неужели, лишь просто для того, чтобы вооружить войска? Я думаю, что не только для этого. Мы сможем внедрять изучение военной тактики и стратегии прямо в школе. И таким образом, если нам будет грозить нападение, мы сможем не беспокоиться о нехватке солдат. Так что ради будущих перспектив семьи Будда, стремящейся стать долговременной династией, я думаю, нам придется смотреть на налоги очень и очень рационально. Лаура и другие оказались ошеломлены. Это был первый раз, когда они услышали от Чжая подобное. В настоящее время на континенте Арк высшими правителями были королевские семьи, а затем дворяне. И хотя часть налогов, что они собирали, действительно использовалась в строительстве и военном деле, на другие аспекты не тратилось ни монеты. Даже школы на континенте Арк существовали за счет добровольных пожертвований или обучение полностью оплачивалось родителями учеников. Так что никто из них никогда не слышал о подобном. Все замолчали на мгновение, но потом Кун хлопнул себя по бедрам и сказал: «Отлично, очень хорошо, юный Чжао, ваши слова даже слишком уместны. Для великого будущего семьи Будда это именно то, что мы должны сделать, ведь в противном случае зачем использовать весь наш дом лишь ради накопления денег, так что я безусловно поддерживаю юного Чжао». Конечно же, Грин тоже не был кем-то некультурным, просто его уж слишком сильно озадачило предложение Чжао. Он никогда не думал, что подобное возможно, однако благодаря Куну Грин довольно быстро пришел в себя и сразу же, с волнением в голосе, сказал: «Правильно, даже слишком правильно. Я полностью поддерживаю молодого мастера». После слов этих двоих, весь вопрос наконец, в основном, был урегулирован. Осталось только найти место и учителей. Найти место несложно, но для детей нам нужно выбрать что-то тихое и просторное, чтобы они могли учиться боевым искусствам и играть под наблюдением взрослых. Поэтому я предлагаю обустроить пространство за замком, сказала Мирине. Место за крепостью изначально предназначалось для хранения товаров, казармы и конюшен. Сейчас там никто не жил, но дома остались нетронутыми. Поэтому достаточно просто почистить их, и они могут быть использованы в качестве школы. Да и к тому же, так как это место расположено довольно далеко от фабрики РВА, оно действительно просто идеально. Прямо сейчас больше всех о замке знала именно Мирине, поэтому, когда она выразила свою точку зрения, никто не стал возражать. А Чжао кивнула и сказал: «Тогда давайте, послушаем бабушку Мирине и выберем в качестве места для школы здания за замком». «Хорошо, а теперь касаемо учителей. Мы действительно можем поручить Серхио роль учителя боевых искусств, но из-за того, что большинство детей являются зверолюдьми, мы должны подобрать для них в качестве наставника кого-то из яростных рогатых быков. Впрочем, этот выбор я оставлю вам, Алоис и Алия. Найдите достойного воина среди ваших соплеменников, способного обучить детей боевому искусству зверолюдей». Чжао Хай знал, что боевые искусства зверолюдей и людей весьма отличаются. И, по-видимому, люди не смогли бы обучить детей зверолюдей своим техникам, поэтому глава клана Буда хотел выбрать учителя именно из племени яростных рогатых быков. Однако, как только он это сказал, Алоис и Алия внезапно встали и опустились перед ним на колени, а потом громко провозгласили: «А великий маг, твое сердце столь же широкое, как и прерия, а твоя сила столь же велика, как у бога зверей. Твои знания даже более обширны, чем у пророков, а твоя доброта сравнима только с добротой реки матери. Пожалуйста, будьте спокойны, потому что мы, несомненно, справимся с тем, что вы попросили нас сделать». И после этих слов они вдвоем трижды поклонились Чжао. Чжао не ожидал, что они начнут действовать подобным образом. Так что Чжао взглянул на них и сказал: «Помните, что пока вы мои рабы, но я весьма отличаюсь от других людей. И здесь вы и люди равны, но зверолюди никогда не должны предавать меня. Если же вы это сделаете, то я превращу вас в часть моей армии нежити». Алоис поклонился и сказал: «Дорогой господин, пожалуйста, не беспокойтесь. Как только зверолюди признают своего лорда, то следуют за ним всю свою жизнь». Чжао Хай кивнул: «Но кроме того, не забывайте, что вашего племени уже нет. Поэтому скажите своим соплеменникам как можно скорее привыкнуть к жизни здесь. А если вам нужна какая-либо помощь, просите у кого-либо из людей, что вы видите на этой встрече. А сейчас, кстати, остался ли у вас флаг дружбы вашего племени?» Алоис кивнул: «Да он еще у нас. Хотите его взять, господин?» Чжао кивнул: «Да, принесете мне его через некоторое время. Я собираю подобные флаги дружбы, чтобы заниматься бизнесом в прерии». Стоит отметить, что подобная мысль пришла в голову Чжао совершенно внезапно. Ведь флаг дружбы, взятый у Спира, вызывал множество положительных эмоций у остальных зверолюдей, что придало важности этим флагам в глазах Чжао. Теперь же, когда он заполучил все племя яростных рогатых быков, использование флага этого племени было еще менее проблематичным. Алоис сразу же кивнул: «Не волнуйтесь, мой мастер, я немедленно схожу и принесу его вам». Чжао кивнул: «Хорошо, но пока садись, и в следующий раз называй меня молодым мастером. Разве я уже не говорил вам об этом?» Алоис и Алия, услышав эти слова, даже замерли на мгновение, прежде чем сесть. А затем Чжао обратился к Грину и остальным: «Серхио и один из рогатых яростных быков станут учителями боевых искусств. Если же у Серхио возникнут какие-то проблемы, то Блэкхит или Рокхит помогут с этим. Тем не менее, они оба по-прежнему должны заниматься в основном своими тренировками. Что же касается магии, то здесь будет лучше всего доверить обучение детей Бафу. Ведь даже несмотря на то, что он стал нежитью и его уровень слегка уменьшился, он все равно является самым опытным магом среди всех нас. Да и, в конце концов, он ранее был экспертом 9 уровня. Естественно, Мирине и остальные не хотели, чтобы нежить учила детей, но другого пути попросту не было. Сейчас у них нет подходящих кандидатов. Однако, даже если бы Бав действительно стал учителем магии, то на данный момент это не создало бы никаких проблем. Ведь, так как зверолюди не могли использовать магию, он мог обучить детей только тому, как правильно реагировать на ту или иную магическую атаку. Как только Чжао увидел, что никто не может ничего дополнить, он продолжил: «С едой также не будет никаких проблем. Просто выберите двух женщин из племени зверолюдов и еще двух женщин из числа рабов, чтобы они готовили для детей. А вот учить малышей чтению и грамматике будет гораздо сложнее. Ох, верно. Мы можем позволить Алодии попробовать себя на этом поприще. Он сможет научить их словам и математике, что не должно составить для него таких уж больших проблем. Ведь так, бабушка Мирине, Мирине чувствовала, что это единственный способ. Ведь прямо сейчас у них слишком мало людей. И поэтому, хотя Мирине и могла это сделать, но у нее не было времени. Так что они могли поступить только так, как предложил Чжао. Поэтому, как только глава клана Буда подтвердил, что нет никаких возражений, он сразу же обратился к Грин и Куну. «Дедушка Грин, дедушка Кун, я оставлю эти вопросы вам. Мы же возвращаемся в прерию. Но свяжитесь со мной, если вам что-нибудь понадобится. Алоис, принеси мне флаг дружбы». Услышав эти слова, Алоис и Алия сразу же ушли. А Чжао тем временем обратился к Мирине. «Зверолюди в основном едят мясо. Поэтому сейчас они еще не привыкли к нашим предпочтениям в еде. Однако их образ жизни нужно менять постепенно. Так что, пожалуйста, проследи за этим, бабушка Мирине». Услышав это, Мирине кивнула. А далее к ним присоединилась Кайра и сообщила, что мистический орел, отправленный к Уэльсу, вернулся. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 275. Где же взять учебники? Глава 275. Где же взять учебники? Как выяснилось, в тот момент, когда Чжао появился в пространственной ферме, мистический орел уже стоял перед Каир. Но, когда он увидел главу клана Буда, то сразу же подошел к нему и использовал свой крючковый клюв, чтобы мягко прикоснуться к его лицу, тем самым проявляя привязанность. Чжао осторожно погладил большую голову орла, пока Каир передавала ему письмо. Естественно, лишь взглянув на поспешно написанные слова, глава клана Буда мог сказать, что Уэльс весьма занят. Тем не менее, Чжао отлично понял, что пытался сказать Уэльс. Он просил передать ему и даже нарисовал на обратной стороне письма весьма простую карту. Так что глава клана Буда собирался выпустить мистического орла и позволить ему указать путь. У Чжао не было никаких причин возражать, так как они вошли на территорию западных боевых быков всего лишь несколько дней. Потому он, не торопясь, снова вернулся в замок на Железной горе. В это время Грин и остальные все еще обсуждали вопросы, связанные со школой. К счастью, в замке на Железной горе было относительно мало народу, поэтому у них не возникнет никаких особо неприятных проблем. Но Чжао считал, что они не должны делать что-то абы как только потому, что сейчас в Черной пустоши проживало не так уж много детей. Вся структура образования должна быть сразу же установлена правильно, чтобы получить достойный пример. Ведь в дальнейшем у них появятся и другие школы, поэтому свою первую они смогут использовать в качестве примера. В это время в гостиную вошли Алоис и Алия. Они принесли флаг дружбы их племени, на котором была изображена голова быка с большими рогами. Чжао взял флаг, взглянул на него и передал Мэг, что стояла рядом с ним. А затем, обращаясь к Алоису, глава клана Буда сказал: «Алоис, ты должен подсчитать, сколько сейчас в вашем племени детей, и как можно быстрее найти учителя, чтобы мы как можно быстрее смогли организовать нашу школу». Алоис и Алия тут же прислушались к его приказу. А Чжао тем временем обратился к Грину. «Дедушка Грин, я оставляю это на тебе. Нам же необходимо вернуться в прерию. Я только что получил сообщение от Уэльса, в котором он просит передать ему газоля». Грин кивнул. «Не волнуйтесь, молодой мастер, в замке все будет нормально, и ничего не случится. Дрова для зимы мы уже подготовили, так что вам не о чем беспокоиться». Услышав это, Чжао рассмеялся. «Хорошо, вот только на самом деле, сейчас нам не нужно так уж много дров для зимы. Цветы Каэр могут сохранять тепло даже зимой, так что в замке не будет слишком холодно. К тому же, теперь у нас так много еды, что мы никогда не сможем съесть ее всю самостоятельно, да и недостатка в мясе тоже нет. Потому прямо сейчас, как мне кажется, мы должны наладить производство боевых пайков. Ведь теперь благодаря рогатым яростным быкам с этим не будет никаких проблем. Впрочем, так как мы явно не испытываем нехватку эргали, каждому будет чем заняться зимой. Итак, что вы об этом думаете?» Грин кивнул. «Молодой мастер, а сколько эргали мы получили на этот раз?» Чжао заглянул в пространственную ферму и ответил: «От племени Алоиса нам удалось получить около 30 тысяч эргали». У Алоиса и его соплеменников не было даже признаков недовольства. Ведь, поскольку теперь они принадлежали Чжао, Он имел полное право распоряжаться Эргали. Однако Элоис слегка нахмурился и спросил: «Молодой мастер, я помню, что у нашего племени было более 50 тысяч Эргали. Так почему же их осталось только 30 тысяч?» Чжао почесал затылок, немного подумал и ответил: «Вероятно, они сбежали во время боя между мной и Газолем. Но неважно, для наших целей достаточно и 30 тысяч. Однако, похоже, нам все-таки нужно будет немного увеличить их количество. Прямо сейчас, голубоглазые кролики, которых мы выращивали на ранчо, могут частично поставляться в герцогство Персилла из заброшенных шахт. Позже мы можем сосредоточиться прежде всего на Эргали». Грин кивнул: «Очень хорошо. Ах, да, молодой мастер, мы также можем открыть завод по производству шерсти. А если нанять соплеменников Алоиса и Алеи, то и рабы смогут научиться ухаживать за Эргали. Что вы на это скажете?» Чжао тоже кивнул: «Алоиса и его соплеменники уже и так лучшие в этой области. Так что давайте доверим это им, и нам не нужно будет беспокоиться о правильной обработке шерсти. К тому же с ними мы теперь сможем делать то, что раньше никогда бы не смогли». Алоис и Алия просто не могли не выпрямить спины, когда услышали эти слова. Зверолюди были невероятно просты. Они поэтому боялись, что Чжао будет смотреть на них свысока. Теперь же, после подобных слов Чжао, они чувствовали себя действительно счастливыми. Чжао взглянул на них, прежде чем продолжить: «Дедушка Грин, найди пустой участок земли специально для подготовки кавалерии. Алоиса и его соплеменники – зверолюди, поэтому мы не должны позволять им забывать свои корни в качестве всадников. Кроме того, нам не стоит забывать и о детях. Подготовка учебного полигона для них – это довольно непростой вопрос. Когда у малышей начнутся занятия, нам также нужно будет подготовить для них уроки верховой езды. Мы разрешим Алоису и его соплеменникам выбрать кого-то в качестве учителя для подобных занятий, в то время как дедушка Кун также может дать некоторые советы. Ведь в конце концов, у людей есть свои способы, когда дело доходит до верховой езды». Кун рассмеялся и сказал: «Хорошо, я возьмусь за их обучение». Чжао кивнул и посмотрел в небо: «Сначала я отправляюсь в прерию, чтобы изменить курс нашего каравана, но потом сразу же вернусь, чтобы перекусить. Лаура, Мэг и Ниер, оставайтесь здесь, на этот раз я пойду один». Лаура кивнула, но вот Мэг в этот же момент произнесла: «Молодой мастер, я пойду с тобой, ведь мне все равно нечем заняться». Чжао не стал возражать и просто взял ее с собой. По прибытии в прерию Чжао немедленно выпустил мистического орла, а затем приказал нежити следовать за ним. После чего они с Мэг вернулись обратно в замок на Железной горе. Стоит отметить, что никто не мог заметить появление или уход Чжао. А все дело в том, что экипаж Лауры была полностью закрыт, и поэтому никто не мог сказать, есть в нем кто-то или нет. Чжао и остальные, по настоянию Лауры, все еще возвращались на ночь, чтобы отдохнуть в пространственной вилле. Ведь девушка хорошо знала, что ее возлюбленный выпил воды из небытия, и пространственная ферма весьма хорошо влияла на его тело. Вот почему она хотела, чтобы Чжао каждую ночь спал в пространственной вилле. Естественно, глава клана Будда знал, что настойчивость Лауры связана с ее заботой о нем. Поэтому он и не возражал против подобного. Ведь в конце концов, в пространственной ферме никто не потревожит его спокойный сон, что было хорошо для него самого. Лаборатория Кевина, что первоначально находилась в пространственной ферме, теперь была перенесена в замок на Железной горе. Первоначально Кевин хотел остаться в пространственной ферме, но Лаура больше не могла терпеть постоянные взрывы и поэтому выгнала его в замок на Железной горе.